Эрианор. Ночь прошла на удивление спокойно, и даже всякие будоражащие воображения эротические сны с участием братьев не тревожили. Вообще, я только в последнее время обнаружила, что мне не снятся сны. Никакие. С того момента, как очнулась в теле Эрианор. Раньше, конечно, тоже бывало, неделями не видела ничего, но там скорее не помнила, потому что какие-то полупрозрачные обрывки в памяти все же плавали. Сейчас вообще ничего. Как будто проваливалась в черную яму. И, если честно, почему-то отсутствие снов тревожило. За всей этой нервотрепкой с принцами и непонятными условиями женитьбы времени задуматься о странностях моего сна почти не оставалось. А сегодня мысль застряла в голове. Может, потому что в ней совсем пусто после вчерашнего сольного выступления Леонос и Ласгален перед двумя принцами. Не сдержалась, поморщилась, ковыряясь в воздушном омлете с помидорами. Я как раз завтракала в своей спальне. Хотелось уложить впечатление и размышления в одиночестве, пока Кайл не явился. Если честно, вспоминая вчерашний вечер, испытывала давно забытое чувство стыда. Обещала же самой себе никаких поглажек. И на тебе, таяла в руках братьев, как кусочек воска. И никакие оправдания не помогали. Хотела бы, пресекла все на корню, в первую очередь не согласившись на условия Оллера. И получила бы только чинный ужин, ну, может, с парой поцелуев. Зато теперь, помимо остро-сладких, смущающих мой ум и чувства воспоминаний и ощущений, я обладала хорошей порцией информации, что не могло не радовать. Отодвинула эмоции в сторону и взяла себя в руки. О предстоящем сегодняшнем вечере и о том, как себя на нем вести, подумаю позже. Быстренько доев завтрак, я собрала посуду на поднос и пересела за письменный стол. Пора разложить по полочкам то, что мне уже известно. Возможно, получится сделать кое-какие выводы и понять, что еще можно узнать у Оллера и Йенна. Только уже без всяких пикантных игр. Хватит с меня. Я посмотрела на изящную золотую чернильницу, украшенную перламутром, потом на пучок перьев, стоявших в специальном стаканчике. Да, до шариковых ручек и пасты тут явно не скоро додумаются. А я, увы, ничем не могла помочь прогрессу в Мирана. В прошлой жизни как-то не интересовалась вопросом изготовления этого бесспорно полезного предмета, но привычного и обыденного, и мне в голову не могло прийти, что когда-нибудь окажусь в ситуации, где придется использовать нечто другое. Эх, ладно, раз мне тут теперь жить, придется осваивать. Каллиграфию не обещаю, и так почерк не айс, но пишу же сейчас исключительно для себя. Хотя вдруг вместе со способностью читать мне передались еще какие-то рефлекторные навыки прежней владелицы, в том числе и умение писать пером. Вот, кстати, интересный момент. Если мы, Сирианор, поменялись душами, как во мне могло остаться что-то от прежней Леоносы? И ведь болезнь к телу имела отношение. Как тут поможет перенос душ? Я зажмурилась, тряхнула головой и вернулась к вопросам, которые сейчас важнее. Обо всех этих высоких материях подумаю как-нибудь потом. Может, даже попрошу Кайла устроить встречу с доктором и расспрошу его подробнее сама. Должен же он знать, как это все работает. Так, сведения, Эрин, вернемся к этому. Ненадолго задумалась, машинально сунув кончик пера в рот. Опомнилась, сплюнула ворсинку и решительно окунула острый кончик в чернильницу. Сначала соберем воедино кусочки того, что уже знаю. Итак, каким-то образом поиски принцами жены связаны с проклятием, которое наложила на них Ниалона. Отсюда вытекает логичный вывод, что подобная женитьба поможет снять его. Значит, уточнить про условия снятия проклятия и почему тут замешаны лесные. И еще почему именно леди Тонвуд стала распорядительницей и решает, кому из принцев жениться. Спрашивать, почему Ниалона вдруг так поступила с братьями, думаю, смысла особого нет. И так понятно. Отказали дамочке, видимо, не пожелав стать для нее всего лишь средством достижения положения в обществе, власти и денег. Тоже можно понять, не каждому нравится, когда его используют. Ну и леди не такая уж приятная по характеру, хотя внешность ничего так, если убрать высокомерие. Хорошо, что дальше? Да, самый главный вопрос, мелькнувший еще вчера. Сколько было разноцветных до меня? И что же конкретно с ними случилось? И почему принцы не пытаются выяснить причины смерти? Под краткой сводкой сведений, которыми я располагала, написала вопросы, причем на всякий случай старалась формулировать как можно четче, не оставляя возможности для неполного ответа. Кто их, этих принцев, знает? И кто знает меня саму, насколько сильна во мне авантюрная жилка? Первое. Объяснить, в чем заключаются способности Неолоны. Второе. Рассказать, почему в эту историю вмешались лесные. Третье. Объяснить, обязательно ли мое согласие на брак. Четвертое. Рассказать, сколько было разноцветных до меня и как именно они умерли. Пятое. Объяснить, почему выбирать, кому жениться должна Неолона. Пробежала взглядом список, задержалась на третьем пункте, пришел в голову неожиданно. Если честно, просто подумала, а что будет, если я на этом самом последнем вечере громко заявлю, что не желаю выходить замуж? Скандал, конечно, может выйти, и все заинтересованные лица будут очень недовольны. Но на самый крайний случай я готова пойти и на такое, если тут, как и в моем родном мире, требуется согласие жениха и невесты. Если же нет, так не буду о грустном. Сначала выясню все до конца. Неожиданно раздался негромкий стук в дверь. «Эрин, горничная сказала, ты уже не спишь», — голос Кайла. «Да, не сплю», — откликнулась я и отложила перо. Он вошел, кивком поздоровался и сел на стул. Я выжидающе уставилась на него. «Все-таки, как прошла вчера встреча?» Лорд Ласгален не стал ходить вокруг да около. «Я уже говорила, как», — спокойно ответила я. «Кайл, а в Оймере разводы есть?» Взяла инициативу в свои руки, не дав ему продолжить. Он моргнул, потом покачал головой. «Обряд лесных на всю жизнь», — обрадовал папочка. «Освободить может только смерть». «Чудненько! Просто вот не передать, как я счастлива услышать этот факт. Надеюсь, Кайл не соврал. Вроде не похоже». Смотрит в глаза, поза расслабленная, руки на коленях, кончики пальцев соединены. Усилием воли смирила злость и продолжила расспросы. Может, список сократится, а то, если честно, после вчерашнего спрашивать братьев уже не очень-то хотелось. Точнее, не хотелось не потому, что не понравилось, а потому что, наоборот, слишком все хорошо было, и мне вот именно это не понравилось. Ух, какая длинная и запутанная мысль. «Мое согласие на обряд обязательно?» Хотя спросила спокойно, внутри все замерло от нехорошего предчувствия. «Ой, сдается мне, зря спросила». Кайл улыбнулся, и даже показалось, в самой глубине его глаз мелькнуло что-то отдаленно похожее на сожаление. «Ну, лесные могут спросить, а могут и нет». Папа Эрин пожал плечами. Никогда не знаешь заранее, что им захочется. Хотя, как таковое, твое согласие или несогласие не значит ровным счетом ничего, Ирианор. Я знаю случаи, когда невесту спрашивали, и она либо ничего не отвечала, либо отвечала отрицательно. Но обряд все равно совершался. Магия лесных, Эрин, все равно, какие чувства испытывают жених и невеста, продолжал откровенничать Кайл. А я с каждым словом понимала, что попадос гораздо серьезнее, чем мне думалось. От этого вдоль позвоночника словно ползли улитки, крайне неуютное ощущение. Они просто проводят обряд соединения. Думаешь, те, кто был до тебя, горели желанием выйти замуж? Кайл хмыкнул. Сама понимаешь, не очень. Однако это не помешало обряду. Так что даже не думай, избежать не удастся. Ты бы лучше перестала капризничать и попробовала наладить отношения, неожиданно добавил лорд Ласгален. «А смысл, если я достанусь только одному из них?» Я не сдержала кривой усмешки. «Вдруг привяжусь не к тому, кого выберет распорядительница?» И тут папа Кайл выдал фразу, от которой у меня на несколько секунд отнялся дар речи. «Не вижу в этом трагедии». Снова пожатие плечами. «Один будет мужем, второй любовником». Я со стуком захлопнула неприлично открывшийся рот. «Нормально. А это что это он мне тут предлагает?» «Ладно, не надо сверлить меня таким возмущенным взглядом. Я догадываюсь, что ты далеко не так наивна в душе, как твое тело». Кайл окинул меня насмешливым взглядом. «Слишком уж независимо ведешь себя, Эрин, для молодой девицы. Так что, думаю, как-нибудь решишь вопрос привязанности». «Ладно, я спокойно, спокойно. Действительно, разберусь без посторонних советов». «Кайл, последний вопрос». Я помолчала, думая, как лучше сформулировать, а потом махнула рукой, да и спросила, как есть. «У вас тут только парами живут или втроем тоже?» Брови Кайла поползли вверх, и я уже почти уверилась в том, что с отношениями тут все традиционно. Зря. Сегодня, похоже, день открытий для меня, причем не слишком приятных. «Вообще, бывает, что и втроем живут», – протянул он. «Правда, в самом Миране редко встречается, скорее в городах поменьше. Обряд работает и на двоих, и на троих». В мою несчастную голову закралась мысль, верить в которую не хотелось. Очень. Но раз Кайл сказал, «А что, если братья не намерены делить меня? Ну, в проклятии же не указано, что должен жениться один». «А нет, это ни в какие ворота не лезет». Я заерзала, углубившись в переживание и нервное волнение. Снова нахлынули воспоминания о вчерашнем вечере, и я забеспокоилась сильнее. Еще и от промелькнувшей всего на доле мгновения мысли, что могу выйти замуж за двоих, сердце рассыпалось разноцветными конфетти, а с дыханием возникли проблемы. Короче, мысль не столько напугала, сколько вызвала кратковременный приступ нездорового любопытства, и коварная память услужливо напомнила, что вчера мне было очень даже хорошо в компании двух принцев, даже когда эти бессовестные нахалы позволяли себе вольности. «Эрин, ты меня слышишь?» Я очнулась от громкого с нотками раздражения голоса Кайла. Моргнула, посмотрела на него. «Выглядишь ошарашенной. Непривычно?» – коротко осведомился он. «Угу», – пробормотала, вертя перо. Выхватила его из подставки, потому что есть у меня такая привычка во время раздумий крутить что-то в пальцах. «А что, принцы высказывали такие намерения?» – со смешком осведомился он. Я поджала губы с плохо скрываемым раздражением. «Распорядительница не отдаст меня сразу двоим», — сухо известила. «Разноцветная же только за одного должна выйти, если правильно понимаю». Кайл склонил голову на бок, окинул меня задумчивым взглядом и медленно улыбнулся. «Эрин, если принцы захотят, то обойдут любые указания», — любезно уведомил он. «И если они решат, что ты им обоим нравишься, значит, так и будет». Я чуть не ляпнула, что фиг с два, если условия избавления от проклятия требуют женитьбы только одного из них. Но прикусила язык. Скорее всего, информация конфиденциальная, и каждому встречному поперечному братья о подарочке Неолоны не рассказывают. А со мной почему откровенничаю в таком случае? Так доверяют почти незнакомой девице, о которой ничего не известно. Ладно, мне пора. Кайл встал. «Эрианор, надеюсь, ты все же не будешь столь вызывающе одеваться на сегодняшний вечер?» Он выразительно посмотрел на меня. Рассеянно кивнула, глядя мимо лорда Ласгалена. Выпендриваться смысла уже не было. Наоборот, на сей раз я тщательно изучу правила, чтобы не попасть впросак, хотя бы собственной одеждой. Эх, жаль, нельзя шпаргалок наделать и рассовать их по складкам платья. Придется, видимо, снова в лоб спрашивать принцев. Благо они в курсе моего невежества насчет правил. И спокойствие. Спокойствие и еще раз спокойствие, Эрин. Даже если будут провоцировать. Ни в коем случае не давать подойти к себе ближе, чем на пару шагов. За исключением танцев. Не говоря уже о прикосновениях. Если эти двое действуют на меня, как лошадиная доза Виагры, пора принимать меры. Интересно, мои последние слова Йену вчера заставили их хоть немного задуматься? Губы искривила невеселая улыбка. Да ладно, с чего бы? С чего молодому принцу, привыкшему к легким победам, после второй же встречи задумываться о серьезных отношениях? Тем более, когда и так понятно, что никуда я не денусь. И вариант, озвученный Кайлом о муже и любовнике, имеет все шансы стать реальностью, раз братцы не отличаются особой щепетильностью в вопросах приличий. Только опять же, что будет, когда надоем? Кайл ушел, а меня одолел приступ меланхолии. Ну вот почему так, а? Если принцы, то ни разу не благородные. Если мужики, то, ну, в общем, в прошлой жизни как-то не везло на чувства. Да и в новой жизни ситуация вообще напрочь шаблонная. Неугодное замужество без моего на то согласия. И проклятие. Это вообще ни в какие рамки не укладывается, вот честно. Банальнее может быть только пророчество, по которому именно моя скромная персона может спасти мир. Хмыкнула, поднялась и направилась к гардеробу переодеваться.